Глава вторая. Некромантка. Поскольку кидаться на меня с ножом девушка не собиралась, по крайней мере, в ближайшее время, я расслабился, прицепил тесак на пояс, прислонился спиной к стене и вытащил из кармана портсигар. Всего десяток сигарет, надолго не хватит. Интересно, открыли в этом мире уже табак или придется принудительно бросать курить? Может, угостишь девушку сигаретой? Насмешливым тоном поинтересовалась она. Легко. — отозвался я, вновь открывая подсигар. Там снова оказалось ровно 10 сигарет. Кажется, с выводами о магии я поспешил. А те, кто забросил меня в этот мир, хотя бы побеспокоились о том, чтобы я тут не устроил армагеддец, слетев с катушек без курева. И даже утренним кофе угощу, если здесь выращивают кофе, и мы найдем, где провести ночь. — Фу, шустрый какой! — фыркнула девушка. Валяющийся под ногами труп ее ничуть не смущал. Впрочем, в отношении нее я иного и не ждал. Откуда ты знаешь? Может, только что убил моего жениха, и я теперь тебя во сне зарежу? Ничего, то, что предполагается перед сном, стоит того, чтобы умереть. Ухмыльнулся я. А что перед сном? Ужин? Она притворилась, будто не поняла, о чем я говорил. Кстати, опомнился я, принимаясь обыскивать убитого. До изобретения карманов в этом мире дело не дошло, не считая потайных кармашков в поясах, где и хранили деньги все, кто не желал стать жертвой воров, предпочитая, видимо, вооруженных грабителей. «Ужин и ночлег будут по высшему разряду», — объявил я, подбрасывая на ладони несколько золотых. «Если мы как-то сумеем объяснить какому-нибудь кабачнику, чего нам надо». Помимо денег, я разжился кинжалом и перчатками из мягкой кожи. Когти и шипы, конечно, вылезли наружу, но теперь казались приделанными к перчаткам. «А что, ты при разговоре с кабачиками дар речи теряешь или заикаться начинаешь?» – удивилась она. Взглянув на нее, я убедился, что она не издевается, а на самом деле не понимает, в чем тут проблема. «А ты что, успела выучить местный язык? И как давно ты здесь в таком случае?» «Ты не понимаешь здешнюю речь?» – уточнила девушка. «Кстати, ты из какого мира?» «И мы ведь еще не познакомились». Я рассмеялся. «О, мы из одного и того же мира. Правда, вот и не в курсе, под каким номером он в справочнике числится. Может, ты знаешь? А мы знакомы заочно». Я объяснил ситуацию. «Просто сказочно», — возмутилась она. «Мало мне было попаданий черт знает куда, так еще и в спутнике угораздило, даже черт не разберет кого», — договорил я. «Вообще-то я еще не решила, пойду ли вместе с тобой», — возразила девушка. «Я была о тебе несколько иного мнения, а вот такое...» — она указала на труп. «О, я просто немного в плохом настроении. Когда меня берут за шкирку, швыряют в кривой портал, откуда я вылетаю уже с маникюром, которому позавидует Тиамат, я продемонстрировал когти, я имею привычку слегка беситься». И приветственная делегация в виде криворукого идиота с паршивым клинком моего настроения обычно не улучшает. В более дружественной атмосфере я балагур и душа компании. И еще очень скромный. «Вот уж в этом не виновен», — усмехнулся я. «В общем, со мной не соскучишься, да и всякие посторонние типы домогаться не будут». «Ага, прибережешь эту привилегию для себя?» — совершенно верно догадалась она. «Из чего ты взял, будто он домогался?» «Думаешь, я поверю, что вы тут обсуждали виды на урожай?» — хмыкнул я. «Достаточно посмотреть, как ты одета, а что тебе не нравится в моей одежде, и вспомнить, как должны одеваться благовоспитанные девицы в средневековом обществе». Не позволил себя перебить и я. «Любому дураку понятно, за кого он тебя принял. Вот только интересно, на какую сумму оценил?» Я даже не стал уклоняться от пощечины, хотя и предвидел это. «Заслужил, не спорю», — признался я. «Ну разве я не угадал? Кстати, теперь его деньги у меня». От очередной пощечины я увернулся и быстро договорил. «И мы можем потратить их с большей пользой на ужин и ночлег». «Что касается ночлега...» «Слушай, у меня тоже нервы не железные», — разозлился я. «За последние 5 минут ты меня отшила уже трижды, и намек я уловил». «Похоже, лимит чудес в этом мире все же сильно ограничен». И если тот, кто перенес нас сюда, явится и начнет что-то требовать, потрясая древними пророчествами, получит в рожу, возможно, даже с ноги. Пусть ищет дураков в другом месте. А я в героические странствия согласен отправляться только при условии ночевок под одним плащом с прекрасной спутницей. Кстати, ночевать желательно в трактирах. И я даже не упоминаю об оплате подвигов по двойному тарифу и с премиальными за риск. Это само собой разумеющийся факт, причем оплата должна быть посуточной. И чего у тебя такое выражение лица, будто дядюшка-миллионер, о котором ты никогда не слышал, умер и завещал тебе наследство? А потом оказалось, что все имущество списали за долги, и тебе придется еще и оплатить налоги. «Потому что я примерно так себе и чувствую», — хмыкнул я. «Если вернемся в нашу реальность, в клочья разорву всех авторов фэнтези, рекламирующих подобные миры. А тебе подавай волшебные мечи, принцесс». «Для начала мне не помешал бы переводчик, не начинающий сразу огрызаться и бить по морде за вполне естественные мысли, которые во мне вызывает», — проворчал я. «Если дальше мыслей дело не зайдет, то мы договоримся». «И что, будем изображать благородную даму с телохранителем? При том, как мы одеты, этот номер не пройдет. Да и в приличные заведения нам лучше не соваться». «И что ты предлагаешь? Какую легенду?» — с подозрением поинтересовалась она. «Единственно возможную в данном случае. Чужестранный наемник, снявший девицу на ночь». Я поднял руку, пресекая возражение. «Я тебя не собираюсь силой тащить в постель. Но на людях притворяться придется. Или расходимся. Но ты дойдешь только до встречи с первым мужиком с менее приличными манерами, чем у меня». «Ты о манерах знаешь только из словаря», — съехидничала она. «А большинство местных жителей даже словари не читали», — парировал я. Вряд ли именно этот довод ее убедил. Но моя точка зрения все же восторжествовала. Честно говоря, даже не знаю, как бы поступил, если бы мог говорить на здешнем языке. Развернулся и ушел, оставив ее на личном опыте понимать, что представляет собой средневековое патриархальное общество. Наверное, все-таки нет. Кого-то другого оставил бы без малейшего сомнения, и потом даже не кольнуло бы. Но не ее. Глупо, конечно. Я первый готов повесить себе на шею табличку с надписью «Кретин». Или того хуже «Романтик». В конце концов, я и видел-то ее вживую впервые в жизни, и никогда там, в прежнем мире, не подавала она мне никаких надежд. А все же вдвойне обидно. Перенесли в этот мир вместе со мной именно ее, а получил я только пощечину. Впрочем, наша встреча уже однозначно говорила о том, что попали мы сюда не случайно. Таких совпадений не бывает. Значит, есть кто-то, кому я могу оторвать голову за то, что последние куцы остатки моих светлых иллюзий утонули в придорожной канаве этого волшебного мира. Пожалуй, это и еще пара кувшинов доброго эля вполне позволит мне примириться с действительностью. И чего уж таить, реалии средневековья были мне куда больше по вкусу, чем прежняя жизнь. «Ну что, пойдем кабак искать?» — обернулся я к девушке. Она стояла над трупом и бормотала какие-то непонятные слова. Похоже, вздумала попытаться его воскресить. Она и в нашем мире интересовалась магией, особенно некромантией. Но даже если ее теоретические знания верны, это еще не значит, что они будут действовать на практике. Да и вообще, сейчас не время это проверять. Только топающего следом покойника нам не хватает. «Не надейся, на магию нам не расщедрились», — хмыкнул я. «В том числе и на некромантию. Пойдем, пока стража не объявилась и не поинтересовалась, по какому праву я возомнил себя наследником имущества покойного». Я взял ее за руку, и в этот момент мертвец шевельнулся. Неужели я его не добил? Схватив тесак, я рубанул его по шее. Как я и ожидал, голова не покатилась в сторону, а лезвие застряло в шейных позвонках. «Он шевелился!» «Больше не будет», — пообещал я, наступая окончательно покойному на грудь и вытягивая клинок. «Ты идиот! У меня получилось поднять зомби, а ты его упокоил!» «Даже если так, в чем я сомневаюсь, в компании зомби мы дойдем только до костра на центральной площади», — указал я. «Проку от твоей некромантии, даже если она работает. Соберем армию мертвецов и пойдем власть захватывать. Да один хороший лучник, подобравшись к нам с тыла или фланга, парой стрел оборвет все завоевательные планы. И вообще, пока ты поднимаешь достаточное количество зомби, первые уже протухнут». «Почему это?» «Потому что прежде чем воскресить мертвеца, надо кого-то убить. И если устроить резню посреди города, толпой задавят, с крыши расстреляют. А где-нибудь на лесной дороге не так много путешественников. «То есть сама идея перерезать толпу народа тебя не напрягает?» — уточнила она. «Для пользы дела и ради тебя могу», — совершенно серьезно заверил я. «А просто от природной кровожадности не буду. Я прагматичный мизантроп, но не маньяк». «Слова, достойные стать эпитафией», — покачала головой девушка. «Для начала нужно дожить до возможности заказать надгробный камень», — заметил я. «Так что пойдем». «Тронулись». «Ага, давно уже», — не удержался я. «Шут гороховый», — фыркнула она. «Точно, так и буду зваться здесь. Джестер. Для тебя просто Джест. И тебе тоже надо прозвище подобрать. Я нареку тебя...» Я ненадолго задумался. Меня вполне устроит то прозвище, которое я использовала в качестве ника в интернете. Поспешно проговорила она. «Ладно, Мира». Она собиралась возразить, но я перебил. «А произносится твой ник именно так. Я даже со словарем как-то сверялся». «Сгодится, не занудствуй. Ты просто ходячая мигрень», — пожаловалась девушка, театрально схватившись за голову. «Давай лучше договоримся, как будем себя вести в таверне», — предложил я, меняя тему ближе к бытовым надобностям. В моем понимании «договоримся» всегда было синонимом «я тебя проинструктирую». Мира спорила, возражала, но в итоге все решилось почти по-моему. Все-таки доводы по типу «если ты так сделаешь, нас прирежут» весьма эффективны. Я решил, что нам все же стоит немного спуститься в менее респектабельную часть города. По мне, лучше провести ночь не в слишком роскошном заведении, чем нарваться на вызов стражи. Я отметил в памяти утром непременно прикупить приличные одежды, чтобы не выглядеть настолько подозрительно. Еще не помешает нормальный меч, а лучше пара полуторных, вместо той дрянной железяки, добытой по прибытии. Ну почему на меня не напал человек, не пожалевший деньжат на хороший клинок? Хотя богачи обычно трусоваты, так что все логично, а у остальных наличие качественного оружия идет об руку с умением им пользоваться, возможно, лучше, чем я. Я выбрал весьма непритязательную забегаловку, в качестве вывески на которой красовался трехногий табурет, когда-то в незапамятные времена имевший и четвертую ногу. Оставалось уповать, что практичность хозяина не подразумевает перерезание глоток постояльцам, если он решит, что их не будут искать. «Есть одна проблемка», — заметила Мира, когда мы остановились у входа. «Я только сейчас сообразила, что переводить тебе не смогу. Я же говорю все время на нашем языке. Местные поймут мой перевод и удивятся, что я повторяю для тебя на том же наречии». «Ну, хоть вовремя опомнилась», — вздохнул я. «Если бы ты...» «Знаю, знаю. Нас бы прирезали». «Угу. Ну, мы вроде все отрепетировали. В крайнем случае шепнешь мне на ухо. Или просто повторяй за хозяином по половине каждой фразы, будто осмысливая. И буду выглядеть дурой. Зато в твоем великолепном теле не понаделают лишних дырок. А ты перестань думать про те, которые существуют от природы». «Хм, в данный момент и не думал. Разве что мимолетная мысль промелькнула», — хмыкнул я. «А если серьезно, не это главное». «А что?» «Мы подозрительно выглядим, стоя перед дверью», — переменил я тему. «Входим в роль и внутрь».